Как ты догадался про пятерку, в смысле? Я немножко понимаю в творческом процессе. Так что случилось? Харри улыбнулся. Скажем так, последним, что я увидел перед тем, как заснуть под утро, были электронные часы рядом, на столике. Они показывали три пятерки. Три женщины из пяти. Удивительно. «У тебя мозги работают», — сказал Эоне. «Ну, — протянул Харри, — один знакомый, который смыслит в кодах, говорит, для того, чтобы расшифровать, надо ответить на вопрос «зачем?» Тут уже ответ не пять. Так зачем?» Харри зевнул и потянулся. «А вот это по вашей части, Столя. Я не против, если мы просто его поймаем». Эоне с улыбкой посмотрел на часы и встал. «Харри, ты удивительный человек!» Он надел твидовый пиджак. «Знаю, ты последнее время пил, но сейчас выглядишь получше». «Дела пошли в гору?» Тот покачал головой. «Просто трезвый». К вечеру Осло принарядился, словно к празднику, разноцветными рекламами и вывесками. Неподалеку от своего дома, в свете неоновой вывески «Бакалеи Ниези», Харри увидел женщину в солнечных очках. В одной руке она держала белый пакет, другая рука упиралась в бедро. Женщина улыбалась и всем своим видом показывала, что ждет именно его. Это была Вибекке Кнутсен. Харри понял, что это игра. Шутливая затея, в которой ему отведена какая-то роль. Он замедлил шаг и улыбнулся в ответ, словно и он хотел увидеть здесь именно ее. Удивительно то, что действительно хотел, хотя до сих пор этого не осознавал. «Давненько не видела тебя в Андервотере, дорогой». Она подняла очки и прищурилась, будто солнце по-прежнему пылало над крышами. «Пытаюсь держаться на плаву», — шутливо ответил Харри, доставая пачку сигарет. «Ой, каламбурист!» Она потянулась. «Сегодня вместо топов, раскраска напоминающих шкуры экзотических зверей, на ней было голубое платье с декольте, которое она отлично заполняла своими пышными формами». Он протянул ей пачку, она достала сигарету и взяла ее в губы так, что даже Харри это показалось неприличным. «А что ты тут делаешь?» — спросил он. «Я думал, ты затовариваешься в Киви». «Закрыто. Скоро полночь, Харри. Пришлось пройтись до тебя, поискать, кто еще работает». Улыбка стала шире, а глаза зажмурились, как у довольной кошки. Опасное место для прогулок такой маленькой девочки в столь поздний час, да еще в пятницу. Харри поднес огонь к ее сигарете. «Могла бы и мужа отправить, если уж понадобилось купить соку», — она приподняла пакет, — «чтобы коктейль был помягче. А миленький мой уехал в командировку. Если здесь так страшно, ты должен спасти бедную девочку и отвезти ее в безопасное место». Вибекке кивнула на его дом. «Могу сделать тебе чашечку кофе», — сказал Харри. «Что-что?» «Растворимого кофе. Больше у меня ничего нет». Когда Харри вернулся в гостиную с чайником и банкой кофе, Вибекке Кнутсен сидела на диване, сняв туфли и поджав под себя ноги. Казалось, ее белоснежная кожа светится в полумраке. Она закурила еще одну сигарету, на этот раз собственную, заграничной марки, которую Харри раньше не встречал, без фильтра. В недолгом свете спички Харри увидел ярко-красный лак ногтей на ногах. «Не знаю, сколько еще смогу это терпеть», — сказала она. «Он изменился. Теперь, возвращаясь домой, он либо ходит вперед-назад по комнате, либо выходит на улицу для пробежки. Кажется, будто он никак не может дождаться следующей командировки. Я пытаюсь с ним заговорить, но он либо огрызается, либо просто меня не понимает. Мы действительно с разных планет». «Но ведь планеты держатся на орбитах из-за силы притяжения и расстояния между ними». Харри насыпал в чашку кофе. «Все каламбуришь». Вибике провела по сигарете кончиком розового языка. Харри ухмыльнулся. Я прочитал это как-то.